Уважаемому Ким Чен Ыну 5 октября прислали письмо участники велосипедного марша под девизом «Объединение». В письме излагается об успешном проведении по случаю 9-летия со дня опубликования исторической декларации от 4 октября велосипедного марша под девизом «Объединение» по инициативе Китайского регионального оргкомитета совместного совещания представителей всех политических партий и организаций и частных лиц с севера, юга страны и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное воссоединение. Краткие были дни нашего пребывания на родине, продолжается в письме, но мы и стали очевидцами кипучей действительности родиной, где под выдающимся водительством маршала Ким Чен Ына идет строительство могучего социалистического государства под знаменем сам себя сделать сильным и твердо убедились в светлом будущем нашей 80-миллионной нации, ведомой великим отцом, горячо любящим родину и народ. Во имя воссоединения Родины, заветного желания нации, во имя лучезарного будущего объединенной Пектусанской державы, когда 80-миллионная нация будет жить дружно на единой территории, от души желаем вам, уважаемый маршал Ким Чен Ын, крепкого здоровья, отмечается в письме.